У входа в лабораторию морские пехотинцы Г-5 потрясены увиденной перед ними сценой, им трудно поверить, что Смокер был побежден дважды за день. Экипажи задаются вопросом, какую атаку Цезарь использовал, чтобы победить их офицеров, а также трех пиратов соломенной шляпы. Цезарь приказывает своим людям связать бессознательных пиратов соломенной шляпы и офицеров Г-5, и они беспрекословно подчинились, оставив морпихов соломенной шляпы бессильными что-либо сделать. Все это время Чоппер осматривал лабораторию Цезаря в поисках информации или лекарства от конфет. Наруто и Брук. Двое посмотрели на самурая, которого они спасли от замерзания. Он говорит им, что его внезапно парализовало, и объясняет, что его способность мешает ему плавать, и сейчас ему кажется, что его торс находится под водой. Наруто и Брук считают, что туловище упало в соленое озеро. И Наруто приходит к выводу, что если он все еще это чувствует, то акулы еще не съели туловище. «Так что пойдем и возьмем его», — сказал Наруто, прежде чем броситься к озеру, а остальные последовали за ним. Однажды добравшись до озера, Наруто вошел в свой золотой плащ и исчез, и они увидели всплеск в озере, как мы, как золотое свечение под водой. Брук поднял голову и увидел нечто похожее на слизистого монстра, стреляющего кусками над озером с горящей стороны. В этот момент Наруто выскочил, держась за талию, прежде чем упасть. Собираем его вместе, показывая, что он немного выше Брука. Кинеман улыбнулся и поблагодарил Наруто, прежде чем атаковать кусочки слизи, когда его меч загорелся, создав взрыв. Я очистил путь от слизи. Я иду за тобой, Мамоносуке. Лабораторная тюрьма. В камере Луффи, Робин, Ло, Фрэнки, Тосиге и Смокер подняли глаза и увидели Мони и Верга, входящих. Верга и Мони говорят о планах Цезаря, но оба до сих пор не совсем уверены, что он планирует. Затем Смокер зовет Верга, говоря, что его подчиненные умрут, если он ничего не сделает. Но Верга не заботила то, что с ними случилось. Затем Смокер соединяет все это воедино с теорией Тосиге и понимает, что Верга несет ответственность за сокрытие пропавших детей в новом свете. Затем Ло заявляет, что Верга никогда не был по-настоящему предан морским пехотинцам, потому что изначально он был пиратом, работая на печально известного брокера преступного мира Джокера. Затем Верга угрожает Тосиге и Смокеру, говоря, что они оба умрут, оставив его секрет нетронутым. Затем Луффи спрашивает Ло, кто такой этот Джокер, и Ло отвечает, что он тоже когда-то работал на него и кого-то, кого они все знают, известного пирата, который работает на мировое правительство. Никто иной, как один из сетибукаев, семи военачальников моря, Дон Кихот до Фламинго. Внезапно из кармана Робин выпал куна и появился Наруто. Как дела? Продолжение следует. Глава 50. Лаборатория. Наруто сломал себе шею, когда Мони улетел, а Верга замер со стейком на щеке. Затем он пинком снял с петель проволочную стену, прежде чем уйти, так как его золотая чакра покрыла его. «Итак, ты тот кусок дерьма, которого я сегодня побью». Верга ничего не сказал, взяв сердце Ло. И Наруто вместе с Рюдженом отрезал ему руку. Он застонал, держа в руке окурок и взглянув вверх, прежде чем услышал Робин. «Наруто, он пират под прикрытием в морском дозоре». «О, ну, тогда мне не нужно чувствовать себя плохо». Наруто ответил, прежде чем создать несколько клонов, которые начали бить его со скоростью света, прежде чем он схватил свой клинок и отрубил Верга голову. Другие. Цезарь вошел в лабораторию, когда дети все еще буйствуют из-за симптомов отмены леденцов, и один из них нападает на Нами и Джину. Усоп пытается атаковать Цезаря, но терпит неудачу. Затем Цезарь объясняет, как его способность позволяет ему контролировать сам воздух и душить троих, лишая их кислорода. Затем он говорит детям прикончить Нами и Усоппа, раздавив их металлическими шестами, если они хотят конфет. Но прежде чем они смогли это сделать, появляется коричневая борода, спасает их и приходит в ярость из-за обмана Цезаря. Затем Цезарь приказывает детям отправиться на его корабль, заявляя, что оставаться здесь небезопасно. После этого коричневая борода пытается сразиться с Цезарем, но, в конце концов, Цезарь использует гастанет и вызывает взрыв на коричневой бороде. Затем он поворачивается к Джине, Нами и Усоппу и применяет еще один гастанет, который нокаутирует их. Затем он берет детей на свой газовый воздушный шар с розовым кораблем. Брук и Кинеман. Зара и Санджи подбежали после того, как Нами приказала им после того, как Ло ушел, когда они слишком долго не помогали Наруто. Объяснив, что Наруто исчез после того, как объяснил, что почувствовал кунай. Четверо выбежали из тонкого, который начал формироваться в один большой. Когда они бежали, позади них образовывался фиолетовый газ, заставляя их бежать быстрее, чтобы опередить ядовитый газ. Наруто и другие. Затем Наруто посмотрел на дверь и увидел Цезаря, стоящего у двери, прежде чем он закричал и ушел. Наруто усмехнулся, когда 碌разрезал цепи, кроме Смокера и Тосиги. Затем он вернул их в их первоначальные тела, и Тосиги закричала, когда заметила, что ее рубашка расстегнута, и она сидит, расставив ноги. Тосиги соглашается помочь им победить Цезаря и помочь детям Сло, говоря, что он освободит их, если они забудут только что состоявшийся разговор. Фрэнки, узнав, что он не нужен, идет за Санни, пока они шли по коридору. Подойдя к входу, они открыли двери, впустив Г5. Как и другие пираты соломенной шляпы, Кинеман и коричневая борода, когда Зара вырезал треугольное отверстие в двери, когда она закрывалась. Теперь в двери есть дыра. Один морпех закричал, когда пурпурный газ приблизился. Я понял. Наруто упал и прошелся по знакам рукой. Хлопнув руками по полу, стена грязи поднялась не только в дыре, но и перед ней. Это должно продержаться, по крайней мере, какое-то время. Затем Ло объясняет всем присутствующим, что у них есть только 2 часа, чтобы сбежать, а затем продолжает, говоря, что единственный проход, который безопасно ведет с острова, называется Р-66 и находится в здании Р. Морские пехотинцы сначала сопротивляются, но быстро меняют свое мнение, когда Смокер повторяет им приказ. Затем Луффи убегает, чтобы сразиться с Цезарем, пока Наруто шел в коридор, и замечает его постер и видит новую награду, прежде чем продолжить. Когда Луффи пробивается сквозь охрану, он замечает, что большая металлическая дверь между зданиями АИБ закрывается. Курильщик, только что прибывший, замечает звуковой сигнал и спрашивает Ло, что это значит. Ло говорит ему, что двери начинают закрываться и что Цезарь хочет заманить их в ловушку в здании А. Рядом с фасадом здания дозорные Г5 стоят перед пиратами соломенной шляпы, Кинеманом и коричневой бородой. Не имея на это терпения, Брук, Зара и Кинеман прорубают себе путь, а за ними следует остальная часть группы и дракон Вегапанка. Дозорные продолжают атаку, но Зара атакует в ответ, но Тосиги блокирует его. Тосиги говорит дозорным, что сейчас не время сражаться и что они должны сосредоточиться на том, чтобы добраться до следующего здания. Увидев, что дверь начинает закрываться, морские пехотинцы ускоряют шаг, неся на ходу раненых. Войска Цезаря замечают коричневую бороду, несущую пиратов соломенной шляпы, и задаются вопросом, не предал ли он их, когда все спешат сбежать из здания. За пределами лаборатории стреляет пушка, которая разносит стену здания А, позволяя ядовитому газу просочиться внутрь. Мугиварам едва удается спастись, и Тосиги брошены ее войсками. Тосиги пытается убежать, но ворота уже закрываются, и некоторые морские пехотинцы окаменели от газа. Однако эти морские пехотинцы принимают позы, побуждающие своих союзников продолжать движение. Пираты соломенной шляпы Кинеман убегают на коричневой бороде, который жалуется на то, что ему приходится нести их всех, говоря, что им следует бежать, если они не ранены. Всадники придумывают мелкие отговорки, почему они не могут бежать, и коричневая борода не верит ни одной из них. Находясь позади них, Тосиги все еще опечалена потерей некоторых своих солдат и шокирована тем, что вся эта деятельность происходит под носом у морских дозорных, но солдат говорит ей, что они должны продолжать двигаться, и она соглашается. Затем солдаты замечают, что что-то идет с крыши. Затем они поворачиваются и бегут, когда дракон, пришедший с пиратами, выдыхает на них большое количество огня. Солдаты задаются вопросом, что это такое, и Тосиги говорит им, что слышала слухи о том, что на Панк-Хазарде обитают драконы. Она объясняет, что Вегапанк искусственно создал драконов для охраны объекта. Дракон мечется от стены к стене, набрасываясь на морских пехотинцев и уворачиваясь от их пуль. Он открывает свою пасть прямо перед одним из солдат, который в последнюю секунду ныряет в укрытие, отправляя голову дракона в трубы на стене. Затем дракон поворачивает голову, показывая, что он ест металл из труб. Дозорные напуганы враждебной рептилией и продолжают бежать к зданию Б. Впереди Наруто он увидел, как Луффи ударил Цезаря после того, как нашел ученого в комнате, прежде чем отправиться на поиски детей. Луффи приготовился ударить его во второй раз, но Цезарь высосал из комнаты кислород. «Черт, только не снова!» Луффи метнул кулак вперед, когда Цезарь проделал дыру в его груди, позволив ему пройти. Луффи отпрыгнул примерно на 10 футов и начал тяжело дышать. «Итак, это расстояние. Вы правы, моя сила находится в заданном радиусе. Но вопрос, как долго вы сможете оставаться там?» «Геосекунда. Второй гир». Луффи начал испаряться, когда встал в стойку, готовый ударить ученого. «Гому-гому, но я не дам тебе шанса», — закричал Цезарь, прежде чем его ударили по лицу. «Джетта Пистору, реактивный пистолет Гам-Гам». Затем Цезарь превратился в газ и двинулся к Луффи. «Это причинило тебе боль, тупица». Затем он встал перед Луффи и снова втянул воздух, заставляя Луффи схватить его за горло. Затем Цезарь создал огненный меч, вытащив рукоять и добавив свой газ, который затем загорелся. «Вдохните Бурусада, синий меч». Он ударил Луффи, заставив того увернуться, когда линия огня сформировалась после меча. Луффи удается избежать его, и он готовится прикончить его с помощью джитагатлинга. Однако Мони использует какую-то силу, чтобы построить стену и защитить Цезаря, обнаружив, что у нее есть плод. По ее предложению Цезарь отказывается от битвы и уходит, чтобы попытаться найти Ло, хотя и обещает, что у него есть способ сделать подопытных кроликов из Луффи и его друзей. Луффи пытается пойти за ним, но Мони встает у него на пути. Цезарь приготовился к тому, что стена снега защитила Цезаря, когда Луффи ударил по ней. Камакура. Снежная хижина. Луффи сломал стену и уставился на женщину. «Я удивлен, что ты сломал стену», — сказал Мони перед полетом перед Цезарем. «Мастер, иди. Этот бой бессмыслен». Цезарь улетел до того, как Луффи попытался догнать его, только чтобы остановиться, когда Мони схватила его своими когтями. «Дресс-роза. За пределами дворца до Фламинго», — говорил один Ден Муси, сидя снаружи у бассейна с женщинами. Его наряд несколько менее вычурный, он носит простую открытую рубашку с маленькими темными веселыми роджерами в качестве запонок, другой ремень и штаны в розовую полоску. У него все еще есть его фирменные солнцезащитные очки, линзы которых сменились с фиолетовых на красные, и туфли. У него на плечах пальто с перьями, а не руки в рукавах. У него также есть золотая серьга-кольцо в каждом ухе. Несколько человек сидят рядом с ним на диване или стоят рядом с ним. Одна выглядит десятилетней девочкой. У нее цвета морской волны волосы и темно-синие глаза. На ней светло-синее платье в горошек и пурпурный плащ с капюшоном и медвежьими ушами, монокль в форме повязки на левом глазу, небольшая корона и сандалии с открытым носком. Ее монокль розовый с фиолетовой линзой. Сахар. Внезапно окно позади него разбилось, и из него выпрыгнула женщина. Она среднего роста. У нее стройная, но пышная фигура. На ней красная помада, бордовый костюм французской горничной с белыми оборками, туфли на высоком каблуке в тон и различные коричневые ремни для ношения оружия, меч. У нее длинные черные волосы, которые она слегка завивает и украшает белой кружевной повязкой на голове. «Малыш 5». Она прыгнула на диван, и ее рука превратилась в винтовку, когда она направила ее на Дофламинго. Бум! Женщина выстрелила в Дофламинго, когда произошел большой взрыв, напугавший других женщин. Когда дым рассеялся, он показал Дофламинго на спине и ноги в воздухе. «Как ты мог убить моего парня?» — спросил BB-5, когда ее руки превратились в мечи, прежде чем прыгнуть на него. Дофламинго уклонился от ее атаки и продолжил говорить. «Хлопнуть». Мужчина выстрелил в женщину, не глядя на нее. Он одет в длинное черное пальто с золотыми металлическими кольцами на руках и груди, золотыми заклепками вокруг воротника и плечи, черными и золотыми металлическими шестернями на локтях, а также в соответствующих черных ботинках. Он также носит белую маску с такими же шипами, которая закрывает нижнюю половину его лица, сочетаясь с его белыми брюками с золотисто-желтыми молниями по обеим сторонам его ног. Синие очки и черный цилиндр — все это придает ему стиль, очень напоминающий стимпанк. «Гладиус, если Цезаря убьют, никто другой не сможет производить этот газ», — сказал Дофламинго после звонка от Мони, прежде чем он был прерван, когда мужчина подошел к женщине. Это крупный полноватый мужчина с длинными волнистыми светлыми волосами под большой красной шляпой. У него большая борода и усы. У него волосатая грудь и толстые булавовидные руки с очень тонкими предплечьями, которые немного волосаты. У него также короткие волосатые ноги. Он одет в большую красную рубашку с закрученными узорами и похожим на хвост отростком на спине. Он носит солнцезащитные очки, и у него на обеих руках напечатан веселый Роджер пиратов Дон Кихота, а также красная остроконечная шляпа, на которой спереди также изображен веселый Роджер команды. Он также носит на спине железную пластину в форме клевера. Махвизи, расслабься, малыш 5, ты не можешь так поступить с молодым мастером. Биби 5 встала, держась за правое плечо. Я не собираюсь прощать его на этот раз, сказала она, прежде чем повернуться к Дофламинго, наблюдая за несколькими людьми в тени. Биби 5 превратила свою руку в топор, прежде чем снова атаковать, заставив Дофламинго наклонить голову в сторону и увернуться. Она снова попыталась атаковать, но Дофламинго поднял руку, и она остановилась. Он двигал пальцами, как будто двигал нитку марионетки, и заставил ее прицелиться в другую руку с пальцем, который превратился в пистолет у ее головы. «У нас здесь вспыльчивая женщина. Я отправлю Бэби 5 и Баффало в Панкхазард. Когда все будет готово, вы все должны немедленно прибыть на Дресс-Розу». Панкхазард. Вернувшись в блок Б, Кинеман и большинство пиратов соломенной шляпы едут на коричневой бороде. Зара комментирует, что маленький дракон доставляет гораздо больше хлопот, чем большой, с которым он сражался ранее. Коричневая борода паникует, говоря, что, поскольку вся территория охвачена огнем, резервуары, полные опасных химикатов, могут взорваться, что разрушит стены и пропустит внутрь смертоносный газ. Кинеман получает силу, говоря, что он не может позволить этому дракону существовать. Затем Брук говорит, что убьет его, говоря, что он не может простить существо, несмотря ни на что. Он вспомнил, как дракон собирался его укусить, но затем отвернулся с разочарованным видом. Усоп говорит Бруку, что дракон не может съесть ни одной его части. Брук сердито возражает, что кости тоже имеют пищевую ценность. Затем Брук и Кинеман спорят о том, кто убьет дракона. Пока они спорят, Нами машет руками, моля дракона попасть на удочку. Коричневая борода спрашивает, что она делает, и Нами говорит ему, что изображает самурая, но Усоп поправляет ее, говоря, что она имеет в виду ниндзя. Дракон пролетает между тремя облаками и получает удар током в громовой ловушке Нами. Кинеман удивлен, что женщина с нагрудником может использовать ниндзюцу, к большому неудовольствию Нами. Затем Усоп использует Мидорибаши. Раффисиа, Гриен Стар Раффисиа, заставляя дракона врезаться в него и на мгновение оглушиться. Затем Робин использует Куатрамана, удержание в четыре руки, чтобы подрезать дракону крылья. Кинеман удивлен тем, что они также могут использовать ниндзюцу, путая все свое оружие и способности с техниками ниндзя. Когда дракон падает, он обрушивает на группу огненное дыхание. Кинеман прыгает перед Бруком, называя его сэром трупом, и рубит пламя своим мечом. Затем Брук и Кинеман одновременно используют Гаваттибонт Йенавант и Фламинг Слаш соответственно на драконе, эффективно побеждая его. Затем Брук на мгновение обеспокоился тем, что его назвали трупом, прежде чем вспомнить, что он им является. Все празднуют свою победу, пока Брук и Кинеман продолжают топтать бессознательного дракона. Затем Брук спрашивает Кинемана, почему он ненавидит драконов, говоря, что самурай действовал почти так, как если бы это был акт мести. Кинеман говорит ему, что месть близка. Затем они бегут за коричневой бородой, понимая, что остались позади. Затем Джина указывает на балкон над ними. Они видят Чоппера в Монстерпоинт, отбивающегося от гигантских детей с помощью Мокка, которая пришла в себя и тоже захотела помочь другим детям. Неподалеку, в комнате для осмотра на втором этаже, охранник в защитном костюме говорит, что маленькая девочка может вернуться в бисквитную комнату и съесть конфету. Затем она спрашивает, куда пошел тот другой ребенок, сбивая с толку двух мужчин в комнате. Она говорит, что ребенок по имени Мамоносука зашел в запретную секретную комнату и превратился в маленького дракона. Вернувшись с Чоппером, он находится в своей Монстерпоинт и продолжает сдерживать детей, говоря им, что он знает, что это больно, но они должны терпеть это и не брать больше конфет, зная, что они хотят вернуться домой. Он говорит им, что не позволит им попасть в бисквитную комнату. Чоппер случайно ранит ребенка, держа его на руках, и приносит свои извинения. Однако другие дети яростно нападают на Чоппера с трубками, называя его монстром и заявляя, что это не имеет к нему никакого отношения, и что они хотят конфету, заявляя, что она принадлежит им. Чоппер говорит себе, что бесполезно заявлять, что если он не будет сопротивляться, то не сможет их остановить. Когда Чоппер падает, Дети замечают отверстие и бегут в комнату с печеньем. Чоппер пытается остановить их, но Рамблбал стирается, и он возвращается в нормальное состояние. Все они бросаются в комнату с намерением получить конфету и начать топтать Чоппера, который не может двигаться, и, к счастью, Наруто спасает его, когда он использует гиндзюцу, технику иллюзий, которая усыпляет детей. «Ну, думаю, я пришел как раз вовремя», — он сказал, подходя, когда другие пираты соломенной шляпы подошли. Они пошли в бисквитную комнату и увидели Макку, держащую конфету, которая была похожа на большой шар в ее форме, прежде чем снег покрыл комнату. Наруто поднял глаза, чтобы увидеть Моне, прежде чем появиться рядом с ней, напугав женщину, когда Рюджин разрезал ее пополам. Она попыталась вернуться, но у нее возникли проблемы, когда они ушли. Наруто создал клона, чтобы усыпить детей, если они снова начнут просыпаться. Луффи, корпус С, мусор. В куче мусора под зданием С он встречает маленького розового китайского дракона. Маленький дракон представляется Луффи как Момоносуке. Луффи представляется и говорит, что он станет следующим королем пиратов. Момоносуке удивлен, так как он думал, что пираты были неуклюжими животными, в отличие от Луффи. Момоносуке замечает, что Луффи тоже чужой, и говорит, что учреждение предназначено для больных детей. Момоносуке говорит, что он мало что знает об острове и прибыл сюда, просто пробравшись на лодку. Момоносуке говорит, что хотя он и дистанцировался от других детей, они были добры к нему, предлагая ему конфеты. Дети встретили Цезаря-клоуна, и когда его спросили, как его зовут, Момоносуке отказался назвать его. После отказа от конфет в течение некоторого времени ему удалось сбежать, голодному и измученному. Он нашел дьявольский плод и съел его, но был пойман одним из детей. Внезапно прибывают люди Цезаря, и девушка убегает. Момоносуке, однако, превращается в дракона на их глазах, к его замешательству. Ему удается сбежать, и после того, как он уходит, солдаты замечают, что плод, который съел Момоносуке, был неудачным искусственным дьявольским плодом Вегапанка. Чтобы завершить свою историю, Момоносуке говорит Луффи, что он человек. Луффи говорит, что съел дьявольский плод, и спрашивает Момоносуке, почему он просто не превращается обратно в человека. Момоносуке удивлен, что он может повернуться, и спрашивает Луффи, как это сделать. Луффи отмахивается от этого вопроса, объясняя, что он не Зан, и замечает, что дыра, в которую он провалился, находится далеко. Момоносуке говорит, что он также хочет уйти, так как он услышал, как Цезарь сказал, что все дети будут мертвы через 5 лет, если эксперимент продолжится, и что он предупредил бы детей, но вместо этого упал в яму, заманив себя в ловушку. Это бесит Луффи, который говорит, что собирается карабкаться по стенам вместе с Момоносуке. Дракон чувствует облегчение, но Луффи говорит ему взять себя в руки. Это заставляет Момоносуке увидеть галлюцинацию Дон Кихота до Фламинго. Это так пугает дракона, что он начинает летать, а Луффи цепляется за него. Позже они встали и наткнулись на Цезаря, который собирался убить коричневую бороду, прежде чем Луффи сбил его с ног гигантским кулаком, наполненным хаки. Пока Луффи готовится к третьему столкновению, Цезарь насмехается над ним, говоря Луффи, что он будет в опасности как от Дофламинго, так и от Императора, если тот нападет на него. Затем Луффи бьет Цезаря по лицу, говоря, что он имел дело с такими людьми с тех пор, как попал на Гранд Лайн. Луффи отбрасывает Цезаря в другую комнату кулаком, наполненным хаки. Затем Цезарь снова пытается выставить на показ свою защиту под руководством Дофламинго, чтобы запугать Луффи, и немедленно атакует Луффи с помощью атаки под названием «Гостиль», которую узнает один из подчиненных, который заявляет, что она способна плавить сталь, но Луффи уклоняется от нее и наносит еще один удар Цезарю, лицо, соломенные шляпы. Наруто и Джина повели остальных пиратов соломенной шляпы, а также их союзников к зданию Р, где находится путь к отступлению с острова. Санджи, Нами и Робин, а также морские пехотинцы Г5 помогают теперь уже трезвым детям мчаться к зданию Р. Внезапно здание затряслось, когда они услышали взрывы из другой комнаты. Впереди, несколько раз ударив Цезаря, ученый стал больше и принял форму газа, прежде чем Луффи отпрыгнул в конец зала. Подув на большие пальцы, его руки выросли, прежде чем откинуть их назад, покрыть их хаки, а затем ринуться, чтобы ударить Цезаря ладонями. Гому-гому-но, гуризур-магунаму, гум-гум-гризлы-магнум. Как раз в этот момент в комнату вошли все остальные, а Ло и Смокер втащили очень большую тележку. Я получил Цезаря. Кроме того, клон схватил Мони. Наруто сказал, выходя, чтобы увидеть Цезаря, собирающегося пронзить сердце в коробке. 1. Наруто отбросил нож, прежде чем ударить Цезаря, нокаутировав его. Наруто обернулся, прежде чем услышал крик. Наруто, войди в свой режим мудреца. Наруто услышал, как Курама сказал, прежде чем сделать это, и почувствовал, как остров кричит от боли. Черт, я думаю, мы должны помочь. Он замер, чувствуя страх возле здания. После того, как разобрался с этим, Фрэнки в своем роботе, который немного окаменел от газа, стоял на корабле с отрядом с кораблем Ло и Санни, смотрел в небо и видел Бэби 5 верхом на большом летающем человеке. У него непропорциональные тонкие конечности. Его темные волосы уложены в виде пропеллера, и, хотя его прическа может показаться намеренно уложенной таким образом, с несколькими вихрами в форме пропеллера для полета, у него торчат зубы там, где веселый Роджер до Фламинго. Он носит желтую шубу и обматывает свое тело толстыми цепями, а также носит пару ботинок странной формы. Баффало. Посмотрев на них минуту, он выстрелил в них, заставив их упасть в океан. Баффало схватил BB-5 и начал летать, а Фрэнки продолжал стрелять в них. Баффало бросил BB-5 из пистолета Гатлинга, и она выстрелила в Фрэнки, опустошив обойму. Дым покрыл место, где стоял Фрэнки, когда BB-5 затянулась сигаретой и выпустила дым, вынимая ее изо рта. Фрэнки вышел из дыма и сделал небольшой щит из одной из пластин на плече. Фрэнки бросил свой щит, заставив Бэби 5 увернуться, двигая головой. Она превратила верхнюю часть своего тела в меч и заставила Баффало схватить ее, прежде чем развернуть. Фрэнки бросил в них свой щит, но тот разрубился пополам. Баффало полетел вниз, и Фрэнки вытащил свой меч, заблокировав Бэби 5. Они взлетели обратно, и Бэби 5 превратилась в ракету. Фрэнки снова выстрелил в них, когда Бэби 5 полетел на него. Бум! Бэби 5 взорвался, и дым заполнил всю территорию. Фрэнки лежал на спине, когда огонь окружил его, когда Бэби 5 преобразовалась и глубоко затянулась сигаретой. «Как тебе, пламя любви этой маленькой ракетницы?» — спросила она, уходя от него, когда Баффало пролетел над ней. Она услышала шум позади себя и увидела, как Фрэнки встает, прежде чем атаковать снова. Нами помогала детям в танке, пока Луффи стоял неподвижно, ожидая возвращения Усоппа и Брука. Несколько минут спустя Усопп с группой людей Цезаря, Брук, который держал что-то похожее на окаменевшего Кинемана, вбежал, сел в грузовик и уехал. Когда они ехали по коридору, они увидели, что газ следует за ними. Пока они ехали, Нами использовала свои воздушные атаки, чтобы предотвратить попадание газа к грузовикам, и они выбрались наружу. Потом, после победы над Бэби 5 и Баффало, все отдыхали у корабля в пальто и ели. Наруто наблюдает, как Нами разговаривает с Тосиги о детях, а Кинеман с человеческим Мамоносукой после того, как Чоппер помогает ему измениться. Он надет в кимоно с выбритой верхней частью головы. Тем временем Наруто отправился в центр острова, вошел в свой режим мудреца и золота и выполнил жесты руками, когда одна большая рука образовалась от него и опустилась на землю. Сэмпа, Байсуси и Сицу, искусство мудреца, голос природы. Пока он кричал, земля начала исцеляться, когда таял снег и пламя угасало. Через 20 минут Наруто упал на спину, тяжело дыша, когда Курама появился рядом с ним. Пошли, я отведу тебя к остальным. После того, как зайду в ту комнату рядом с нами в здании, как я что-то там чувствую. Вместе с остальными появился Кинеман, показав, что окаменение не было смертельным, поскольку они увидели, как земля зажила и стала пышной зеленью, прежде чем Наруто Курама с чемоданом упал на Санни. Наруто. Джина подбежала, когда Наруто застонал и отмахнулся от нее. «Я в порядке, починка острова отняла у меня много времени», — он ответил, когда Нами объяснила, что они преследуют Кайда из Йонка, четырех императоров. Сло вздыхает, конечно. «Ну, ты должен был получить награду, которая была наравне с ними», — сказала Нами, прежде чем присесть, чтобы ущипнуть его за щеку. Г5 Панк Хазард. Остальные Г5, которые остались, чтобы помочь окаменевшим людям, посмотрели на обезглавленные тела Мони, Бэби 5 и Баффало, прежде чем их головы внезапно упали на них, когда Дофламинго упал. Он поднял глаза, когда Хаки оторвался от него, нокаутировав большую часть группы. «Их здесь нет, корабль ушел, я знаю, что здесь были пираты, где они?» Он поднял руки, прежде чем подпрыгнуть, когда остальные стреляли друг в друга. «Хватит возиться с моими солдатами», — Смокер сказал, появившись за спиной Дофламинго. Дофламинго улыбнулся, прежде чем они напали друг на друга. «Смокер использует свое оружие с морским камнем», — один мужчина закричал, прежде чем они подбежали. «Останавливаться». Смокер покрыл их дымом, прежде чем в нем появились линии, разрезающие его. Дофламинго подошел и поднял руку для смертельного удара. «Ара-ара». Все подняли глаза и увидели Акидзи, стоящего позади Дофламинго. Теперь он носит синюю бандану и темно-синий плащ, а также черные брюки и белую рубашку с глубоким V-образным вырезом. Он также носил черные ковбойские сапоги и рюкзак вместе со старой парой круглых зеленых солнцезащитных очков. У него тонкие усы и борода. «Простите, молодой человек, не могли бы вы отойти в сторону?» — спросил Акидзи, когда вокруг него образовался туман. «Этот человек мой друг». Дофламинго попытался атаковать, но Акидзи атаковал, прикрывая его, землю и Дофламинго льдом. Дофламинго вырвался из льда и повернулся к Акидзи. Они мгновение смотрели друг на друга, прежде чем Дофламинго сунул руки в карманы и подошел к Бэби 5 и Баффало. «Я не заинтересован в том, чтобы драться с тобой, но если я не смогу заставить этого парня замолчать, мне придется изменить свои планы», — сказал Дофламинго через плечо. «Могу я спросить тебя кое о чем? Каков твой текущий статус, Кудзан?» Кудзан промолчал, пока Дофламинго продолжал идти к своим подчиненным. Кудзан сел и поговорил со Смокером о том, чем он теперь может заниматься, не будучи на флоте, и объяснил, что он там делает, и предупредит штаб о поездке на Дресс-Розу, Исхака. Наруто сидел со своими девочками, пока Ло рассказывала Дофламинго, Кайда и Смиле. Кинеман кивнул, объясняя, что его друг захвачен на Дресс-Розе, и он хочет его спасти. Внезапно начался град, прежде чем Нами встала и поднялась на вершину Вороньего гнезда. «Фрэнки, Наруто-кун, готовь Куда Барсута. Взрывной удар. Куда Барсута, взрывной удар, в 9 часов. Направляйся в безоблачное место», — кричала Нами в динамике, пока остальные поднимали паруса. Наруто повернул штурвал, когда загорелась задняя пушка. Они полетели, как кусок льда, больше, чем солнышко упал там, где они были. «Ебёна мать!» — Наруто выругался, когда Джина вцепилась в него. Позже Наруто спустился, когда Нами схватила его. «Почему бы нам не устроить Мамачан экскурсию?» Наруто пожал плечами, пропустив депрессивное выражение лица Мамоносуке, услышав, что он не останется наедине с Нами. «Да, конечно, Фрэнки может плыть какое-то время». Нами улыбнулась, прежде чем взять его за руку, а другой рукой схватила Мамоносуке. «Ночь». Мамоносуке уставился на дверь девушки после того, как его выгнали, когда остальные заснули. Он посмотрел еще сильнее, услышав хихиканье, за которым последовал стон. «Нару-кун не там». Несколько дней спустя. Вздыхает. «Хорошо». Наруто вздохнул, глядя на Курому на кухне. «А зачем тебе это? Становится скучно оставаться в своем уме», — ответил Курома, прежде чем Наруто пошел в офис Чоппера. Через несколько минут он вышел с пробиркой своей крови. Пройдя через знаки рукой, облачко дыма окружило Наруто, прежде чем появился другой, но без сознания. «Вот, клон крови, чтобы видеть как тело». Курома передал свою чакру клону до того, как его волосы стали красными, а усы стали темнее, прежде чем слева выскочил клык. «Спасибо, Наруто», — сказал Курома, прежде чем подойти к сумке. Открыв его, они увидели Акума но Ми, дьявольский плод. Он темно-синего цвета с фиолетовыми волнистыми мишенями, кружащимися вокруг него, и от него исходит немного дымки. 2. Это то, что было в сумке. «Хай, да», — ответил Курома, глядя на него. «Мне были любопытны эти фрукты, и я хотел посмотреть, сможем ли мы их съесть. Это сработает? Я имею в виду, что вся чакра возникла из-за того, что кто-то съел фрукт. Только один способ узнать это», — сказал Курома, прежде чем откусить кусочек, и приобрел зеленое лицо. Следующим утром Наруто уставился на бумагу с их союзом, а другой с союзом Кида, Базила и Скричмина. «Дофламинго ушел в отставку», — сказал Наруто, бросив лист бумаги на палубу, пока остальные его читали. Он оглянулся и покрылся потом, когда Ло достал свой Ден-Ден Муси и заговорил с Дофламинго, а Луффи кричал на него. Наруто отключился от Ло, который объяснил, что они просто использовали Цезаря, чтобы выманить Дофламинго, и где они пристыкуются. Он встал, когда все пошли есть, оставив ошеломленного Ло, который как раз собирал для них план. Пока они ели, Кинеман объяснил, что он направляется на Дзо после спасения своего друга. «Зоу?» – спросил Ло, заставив Кинемана кивнуть. «Я направлялся туда после того, как мы закончим на Дрессрозе. Моя команда уже там». Кинеман кивнул, прежде чем объяснить, как его друг был схвачен после того, как корабль потерпел крушение на Дрессрозе во время плавания на Дзо, и Дофламинго нашел их, и что Мамоносука побежал на корабле Сад, чтобы спрятаться, был доставлен в Панкхазард, а его друг Кандзюро был пойман, когда они пытались следовать за кораблем на лодке. Позже Наруто вошел в Воронье гнездо и увидел Робин, которая стояла, прислонившись к открытому окну, с закрытыми глазами, когда ветер дул на нее. Он обвил ее руками и поцеловал в шею, откинувшись назад в его объятиях. Ночь. Наруто, Усопп, Чоппер, которые оба в самурайских доспехах, и Фрэнки охраняли на случай, если Дофламинго нападет из-за его фруктов, позволяющих ему преодолевать большое расстояние, пока Ло и Цезарь спали на палубе. Внезапно на них напали затененные существа разного роста с зелеными светящимися ошейниками, начал атаковать ударами. Очнувшись, женщины вышли на улицу только для того, чтобы закричать, когда вскочила другая группа. Наруто услышал смех, прежде чем увидел человека с большим кроликом, похожим на рыбу, держащего Цезаря. Это мужчина обычного роста с широкими плечами, тонкими руками и квадратной челюстью. У него уши с большими мочками, большие зубы и фиолетовые глаза. У него вьющиеся брови, черные усы и черная бородка. Он надет в синюю куртку с меховой подкладкой, сине-белую одежду главаря, красный галстук-бабочку и зеленый монокль. Порода. Прежде чем он успел заговорить, Наруто вскочил и пнул его в море. Наруто увидел, как кролик прыгнул, чтобы спасти его. Тот, что был у Наруто, тоже спрыгнул. Ло, Луффи и Чоппер преследуют его на Шарк Субмерге 3 и пробираются на корабль Брида. Корабль породы. Брид запирает Цезаря в камере и объясняет свои намерения. Он объясняет, что не работает на Дофламинго, но связан с преступным миром. Он также знает о способностях Цезаря как ученого и похищает его, чтобы Цезарь помог создать мир своей мечты. Снаружи, когда группа Луффи прибывает в центр корабля Брида, который выполнен в виде аквариума, на них снова нападают таинственные фигуры. Выясняется, что они животные, порабощенные способностью Брида. Луффи побеждает их лидера, который оказывается одним из дюгоней кунг-фу, с которыми он подружился в Алабасте, но с нарисованным крестом на груди, что отражает Луффи. После того, как пираты соломенной шляпы покинули Алабасту, они создали группу пиратов с другими морскими существами, чтобы следовать мечтам Луффи. Брид поработил группу и заставляет их выполнять его приказы. Прибывает Брид и использует свою способность на Чоппере, превращая его в домашнее животное под контролем Брида. Чопперу приказывают уничтожить Луффи и Ло, и, не в силах контролировать свое тело, он использует Рамблбал для трансформации. Когда Луффи пытается помешать Ло напасть на Чоппера, Бриду удается прикрепить ошейники к Луффи и к Ло. Внезапно из жилета Луффи выпал трехконечный кунай, прежде чем появился Наруто и увидел Брида. Это была заноза в заднице. Наруто перешел в режим своей красной чакры и бросился, чтобы ударить Брида в окно и исчезнуть в небе. Мгновение спустя ошейники снялись, и животные зааплодировали. На рассвете дюгони объяснили, что пока что они все еще путешествуют по новому свету, поблагодарили команду и ушли со спасенными животными. Пура-пура-пура. Они обернулись и увидели звон Ден-Ден-Муси. Ло ответил на него до того, как услышал Дофламинго. «Это я. Вы будете рады узнать, я подал в отставку». Продолжение следует. Глава 51. Ранее, когда Луффи пытается помешать Ло напасть на Чоппера, Бриду удается прикрепить ошейники к Луффи и к Ло. Внезапно из жилета Луффи выпал трехконечный кунай, прежде чем появился Наруто и увидел Брида. Это была заноза в заднице. Наруто перешел в режим своей красной чакры и бросился, чтобы ударить Брида в окно и исчезнуть в небе. Мгновение спустя ошейники снялись, и животные зааплодировали. На рассвете дюгони объяснили, что пока что они все еще путешествуют по новому свету, поблагодарили команду и ушли со спасенными животными. Пура-пура-пура. Они обернулись и увидели звон Ден-Ден-Муси. Ло ответил на него до того, как услышал Дофламинго. «Это я. Вы будете рады узнать, я подал в отставку. Сейчас, соломенные шляпы. Я умру». Наруто сжал переносицу, глядя на Курому в его новом теле, лежащем на палубе. Сердцевина плода на его стороне, ты не, это было все равно, что есть дерьмо. Привет, я Монки Д. Луффи. Я собираюсь стать королем пиратов. Наруто повернулся и увидел, как Луффи кричит на Дофламинго. Эй, Минго, ты что, дурак, старый босс Цезаря? Он устроил ад коричневой бороде и детям. Мы вернем тебе Цезаря, как и обещали, но если ты сделаешь это еще раз, я выбью из тебя ад. Луффи соломенной шляпы, сказал Дофламинго после того, как Луффи закончил. Вы уехали на 2 года после спасения вашего брата. Где вы были и что делали? Я не должен никому об этом говорить. Джокер, прекрати это дерьмо. Ло взял микрофон, чтобы поговорить с Дофламинго. Мы отдадим вам Цезаря, как и обещали. Ни больше, ни меньше. Ну, это для вашего же блага. Если вы попытаетесь сбежать с ним, вы знаете, что с вами случится, ребята. А теперь, могу я услышать голос моего драгоценного делового партнера? Спросил Дофламинго, прежде чем Цезарь заговорил. Джокер, прости, ты ради меня ушел из военачальников. Ты слышал его? Ло заговорил. Да, он хорошо звучал. Через 8 часов, на пляже на юго-восточной стороне Гринбит, одинокого острова к северу от Дресс-Розы, мы оставим Цезаря там в 3 часа дня. Иди и забери его, и все будет кончено. Очень жаль, хотел бы я выпить с вами. Просто повесьте трубку. Наруто заговорил, когда Ло повесил Дофламинго. Эй, подождите, мы не сказали ему, сколько людей он может привести, сказал Санджи, привлекая их внимание. Сколько мужчин? Правильно. Что мы будем делать, если он приведет всю свою команду? Это не имеет значения, сказал Наруто со своего места. Кого бы он ни привел, я удвою его клонами. Передача Цезаря – часть нашего плана. Просто чтобы заманить их. Вы имеете в виду, что уничтожение фабрики по производству Смили, пока она не охраняется, является нашей главной целью? Спросил Курама, вставая. Хай, да, но мы не знаем, где он. Не волнуйся, заводы большие. Вы можете едва пропустить их. Как только мы доберемся туда, мы супер найдем его. Я уничтожу его своим лазерным лучом, объяснил Фрэнки, прежде чем встать в позу. У меня есть информация обо всем, кроме фабрики, сказал Ло, прежде чем Нами подошла. Неудивительно, для них это важный актив, не так ли? Может быть, в этом есть секрет. Ло Дона, сказал Кинеман с мама в форме дракона. Ты сказал, что собираешься пойти в Гринбит раньше, но не на Дресс-Розу. Мы пришвартуем этот корабль на Дресс-Розе. Не беспокойтесь. Это так, аригато. Спасибо. Ло, ты был на этом острове? Спросила Джина, скрестив руки. Я никогда не был там. Это королевство этого теме, ублюдка. Тогда давай во всем разберемся, как только доберемся туда. Луффи рассмеялся, заложив руки за голову. Это будет приключение. Не могу дождаться Дресс-Розы. Я тоже скоро хочу в королевство Вано. Не будь смешным. Ты не можешь просто появиться без плана. Санджи, я голоден. Крикнул Луффи, убегая на кухню и игнорируя Ло. Что у нас на завтрак? Бутерброды. Да, я хочу бутерброд с сахарной ватой. Я просто выпью чашку чая. Я выпью колу. Стакан молока для меня, сказал Брук, когда остальные последовали за ним. Я думаю, что лучший завтрак в мире – это бутерброды Санджи Куна, сказала Нами, прежде чем мама подняла глаза. Что такое бутерброд? Я не люблю хлеб, выпалил Ло, когда остальные оставили его и Цезаря. Внутри Кинеман объяснял, почему он в море. Я не могу сказать вам, почему нас преследовали, но мы отправились в место, которое изначально называлось Бзоу. Зоу. Ло спросил, съедая рисовый шарик. Ты знаешь это? Это еще одно совпадение. После того, как я передал Цезаря и уничтожил фабрику Смили, я собирался отправиться на Дзо. Действительно? Спросил Кинеман стоя. Хай, да, моя команда уже там. Я, если так, мы можем пойти туда вместе с вами. Поехали туда, а потом в королевство Вано. Луффи поднял кулак с полным ртом. Ой, эй, аригато, спасибо. Энну, трое самураев, включая меня и Мамоносуке, 4 из нас направились на Дзо, но наш корабль потерпел крушение, а 2 из нас, самураев и Мамоносуке, дрейфовали на Дресс-Розу, объяснил Кинеман, прежде чем Мамоносуке заговорил. Но там нас преследовали Дофламинго и другие, и я столкнулся с неизвестным кораблем. Там я встретил детей, которые искали лечение, остров. Я собирался пойти за кораблем, но мой приятель самурай Кандзюро пытался меня прикрыть, но был пойман. Он позволил мне уплыть в море. Я должен спасти его. Я должен вернуться. Позже Робин прислонилась к окну вороньего гнезда, прежде чем заговорить. Я вижу остров. Что это за скалистый остров? Курама спросил, чистя ухо мизинцем. Мы сделали это. Это Дресс-Роза, закричал Луффи до того, как заговорил Усоп. Я сказал, что ты слишком громкий, Луффи. Теперь мы на их территории. Они приземлились на каменистой земле, когда Фрэнки принял свою позу. Боже, на этой неделе я. Супер. Я сейчас же найду фабрику и бабум. Я сказал, что вы, ребята, слишком громкие. Мы должны просто пойти в город, верно? Спросила Джина, когда Ло вышел из Санни. Слушай, не ослабляй бдительность. Если мы не уничтожим фабрику, это разрушит весь наш план. У меня только что была хорошая идея. Мама. Луффи прыгнул на Мамоносука, который все еще был в форме дракона, заставив его закричать. Ладно, мама, в город без остановок. Лети, ты слишком тяжелый. Слезь с меня. Я не могу летать и не собираюсь заходить на остров. Мой Тосан, отец, сказал мне не делать этого. Ты не умеешь летать. О чем ты говоришь? Я видел, как ты летал, сказал Луффи, глядя на Мамоносука. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я сказал, что не могу. Я видел, как он летал, но у него нет крыльев, сказала Джина, когда Наруто и Курама спрыгнули вниз. Видите, я же говорил вам, я не помню, чтобы летал. Даже если бы я летал, я никогда больше не буду делать такие ужасные вещи. Я не собираюсь летать в небе. А, ты боишься высоты? Спросил Луффи, наклонив голову. Ты, Тиме, ублюдок. Затем мама укусила Луффи за голову. И ты, ой, не обижайте меня. Мы, воины, ничего не боимся. Ой-ой-ой, ты, перестань, Бака, дурак. Луффи ударил мама кулаком, заставив их драться. Как ты думаешь, что ты делаешь? Ой-ой-ой, ты непростителен. Какого черта они делают? Ло спросил Наруто, который вздохнул. Луффи, ему 8 лет. Хватит нести чушь о воинах. Когда-нибудь я стану королем пиратов. Луффи укусил, когда они прижались друг к другу. Бака, идиот. Когда-нибудь я стану сёгуном королевства Вано. Бака, дурак, что ты сказал? Ты угорь, спросил Луффи, пока они катались. Ты такой высокомерный. Ты обезьяна. Кого ты назвал обезьяной? Ты грубишь обезьяне. Хватит, Мамоносука. Кинеман закричал, останавливая бой. Он спас нас. Прости, Луффи Дона. Пожалуйста, простите его. Несмотря на то, что он ребенок, он гордый воин королевства Вано. Сказав это, я не могу поверить, что ты так серьезно относишься к восьмилетнему ребенку. Я не люблю трусов, идиот, сказал Луффи, прежде чем высунуть язык и получить зеркало Мамоносука. Я сказал хватит. Хорошо, как мы должны переодеться для маскировки? Спросил Наруто, подходя к группе. О, да, рубашки для мужчин. Пусть все это висит для женщин. Вот как люди одеваются на Дресс-Розе. Позвольте мне переодеть вас всех, чтобы вы могли вписаться, сказал Кинеман, показывая рисунок мужчины в костюме и женщины, на которой на талии были только листья. Дресс-Роза лучшая. Санджи закричал только для того, чтобы Нами ударила его, как она сделала то же самое с Бруком и Кинеманом. Перестань лгать. Ой, эй. Они повернулись и увидели Ло, идущего с вивер-картой, и порвали ее. Я хочу, чтобы ты сохранил это. Это вивер-карта? Хай, да. Он укажет на остров под названием Бзо, о котором я говорил ранее. Но если с нами что-нибудь случится, иди прямо туда. Что это такое? Курама спросил Кау, который положил карту острова, показывающую, что Гринбит находится к северу от острова. Это карта, которую нарисовал член моей команды. Вау, так ужасно нарисовано. Сейчас мы здесь, на западном побережье Дресс-Розы, сказал Ло, игнорируя комментарий. Дворец Дофламинго находится в центре Дресс-Розы. Фабрика по производству Смили должна быть где-то на острове. У нас мало времени. Команда по уничтожению фабрик должна действовать быстро. Моя команда, команда передачи Цезаря, пройдет через Дресс-Розу, пересечет очень длинный мост на север и доберется до Гринбита, сказал Ло, прежде чем Санджи ушел, почуяв что-то. Почему мы должны идти через Дресс-Розу? Спросил Наруто, пожав плечами. Я мог бы просто оставить маркер там, а затем перенести вас туда, потому что нет лучшего объяснения. Нет, у Дофламинго может быть охрана, и он все еще может получить помощь от флота, если они увидят что-то необычное. Так что, если они увидят тебя или твой маркер, они могут поднять тревогу. Ло стоял с Робин, Джиной и Усопом перед Цезарем. Группа передачи Цезаря. А нет, у меня есть боязнь Дресс-Розы. Усоп заскулил, дрожа. Кандзюро. Надеюсь, он еще жив. Кинеман размышлял, когда Мама снова принял человеческий облик. И вы все, команда безопасности Санни, должны следить за атаками врага. Не дайте им захватить корабль. Ло сказал Мама, Нами, Бруку и Чопперу. Нани, что? Что ты имеешь в виду? Они собираются напасть на нас, спросила Мама, прежде чем Брук погрустнел. Нани, что? Я думал, охранять корабль было самым безопасным. Ребята, мы во вражеской цитадели, сказал Чоппер, подняв голову. Но мы же с Санджи, так что? Чоппер замолчал, увидев, что Санджи ушел. Служба безопасности Санни. А, Санджи здесь нет. Я имею в виду, что Луфи и остальные тоже ушли, сказал Усоп, повернувшись и увидев, что Луфи и остальные тоже ушли. Они, ключ к этому плану. Куда они делись? Ло вздохнул, прежде чем Чоппер заговорил. Ой, эй, кто нас защитит? В городе остальные с Санджи шли по дороге, прежде чем увидели куклу размером с человека, преследующую собаку, у которой была рука. Ой, эй, подожди, отдай, мягкие игрушки. Привет, солдат-марионетка сказал группе, шокировав их. Я солдат. О, мы встречались раньше, ваши лица кажутся знакомыми. О, да, вы были в газете сегодня утром. Ой, он остановился, когда его струны запутались. О, нет, запутались струны. Помоги мне. Позже группа переодевается. На Наруто темно-синий жилет с капюшоном, скрывающий верхнюю половину лица, и черные штаны с коричневыми ботинками. Курама такой же, но в красном жилете. Зара одет в черный костюм и белую классическую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей. У него также есть черные солнцезащитные очки и накладные белые усы. Санджи одет в черный двубортный костюм и белую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей. У него также черные очки, искусственная белая борода и усы. Кинеман носит черную шляпу, солнцезащитные очки, кимоно с красным поясом, искусственную белую бороду и усы. Фрэнки одет в белую классическую рубашку и черный пиджак, котелок, а также в свои типичные плавки, а его волосы заплетены в две длинные косички. Луффи одет в расстегнутую рубашку с короткими рукавами и узором в виде подсолнухов, стандартные синие шорты и желтый пояс. У него также есть искусственная борода. Хорошо, мы замаскировались. Я голоден. Пойдем сюда, сказал Луффи, прежде чем увидел вывеску ресторана и умчался прочь. Ой, эй. Поедим здесь. Наруто, Курама и Зара остановились, услышав стук, и обернувшись, увидели мужчину, спускающегося по лестнице рядом с ними. Он слепой с закрытыми глазами. У него есть икс-образный шрам с центром на левой стороне лба, который простирается на оба глаза. У него короткие темные волосы, усы и борода. Он кажется очень высоким. На нем светло-фиолетовая юката с темно-фиолетовым поясом, и все это под фиолетовым плащом. Он использует шикамидзуи как трости сандалий Гетта. У него белые бинты, обмотанные вокруг обоих предплечий, с защитой для рук на обеих руках. Извините, я слышал, что здесь поблизости есть игорный дом. Вы не знаете, где он? Спросил он у троих, когда остановился у них. Извините, это наш первый визит в этот город. Но почему бы вам не спросить кого-нибудь в том ресторане слева от вас? Сказал Наруто мужчине. О, понятно. Аригато, спасибо, за вашу доброту. Оказавшись внутри, Наруто пил пиво из бутылки, пока остальные пили газировку из стаканов, прежде чем Кинеман заговорил. Что ты делаешь? У меня нет времени так дурачиться. Мне нужно искать Кандзюро как можно скорее. Вау-вау, расслабься, сказал Курама, тоже попивая газировку. Я знаю, что нам нужно спешить, но лучше получить какую-то информацию, чем просто бегать повсюду. Разве это не странно? Спросил Санджи, затягиваясь сигаретой. Их король сегодня утром отрекся от престола. Я думал, будет больше путаницы. Вероятно, он сказал им, что планирует вернуть его, сказал Наруто со своего места. Вот ваш заказ, спасибо за ожидание, или нет. Они обернулись и увидели, что их заказ принесла марионетка. Вот оно, я не мог больше ждать. Палья с креветками в платье. Паста с чернилами розового кальмара, и сказочный гаспачо из тыквы. Игрушка сказала бросать для них тарелки. Все выглядит аппетитно. Давайте есть. Что такое сказочная тыква? Спросил Наруто, подняв глаза. Это, в этой стране мы до сих пор верим в миф о феях, или нет? Что за миф? Спросил Курама, уронив стакан. Ну, люди утверждают, что видят фей. или нет?» Игрушка ответила, заставив группу моргнуть. «Видишь фей? Да. Разве это не интересно? На протяжении веков, хотя большинство из нас их не видели, они существуют. Люди называют этих фей божествами-хранителями Дрессрозы, или нет?» «Ах, Урисай, заткнись. Ну, путники, пожалуйста, берегите себя, или нет?» Игрушка сказала, прежде чем покинуть группу, чтобы поесть. «Мальчик, они более странные, чем феи», — прокомментировал Санджи, откусывая от еды. Он снова все сделал правильно, 14 раз подряд. «Что происходит? Там сзади немного шумно», — спросил Фрэнки, оглядываясь на группу, прежде чем Наруто заговорил. «Это игра в рулетку. Какой-то слепой выигрывает». «Слепой?» — спросил Луффи с полным ртом. «В конце концов, группа мошенников выходит и начинает использовать слепого в своих интересах, рассказывая ему ложь о результатах игры в рулетку, заявляя, что мяч приземлился не того цвета. Панки заявляют между собой, что, поскольку Баффало отсутствует в баре, они могут обманывать сколько угодно. Другие клиенты недовольны, комментируя бесчестие, нанесенное имени Дофламинго своими действиями. «Они лгут», — сказал Наруто, подходя. «Ты выиграл, Джи-сан, старик». «Я выиграю?» — спросил мужчина, когда Наруто кивнул, прежде чем Курама появился позади мужчин с ножами за спинами. «Да, ты выиграл. Я не знаю, кто вы, но спасибо за вашу доброту, не упоминая об этом. Я просто сказал то, что видел. Я рад за тебя, но, старик, ты выглядишь таким сильным. То, что ты делаешь, так бессмысленно, сопляк. Когда мы говорим это черное, он все равно не может видеть, так что это не имеет значения». Наруто поднял взгляд, его глаза прищурились, прежде чем Курама исчез с группой и появился снова, вытирая окровавленные руки тряпкой. Внезапно все начали кричать, что их вещи украдены. «Ой, моя сумка пропала, как и мои часы. Я не могу найти свой бумажник. А нет, у меня тоже украли куртку. Один из моих мечей пропал», — Зара закричал, увидев, что Шусуи пропал. «Шусуи был здесь минуту назад. Нани, что? Национальное достояние королевства Вано», — крикнул Кинэмон Зара. «Это феи забрали ваши вещи. Феи есть феи. Все, что вы можете сделать, это посмеяться над этим и отпустить», — барабанщик сказал, привлекая их внимание. «Эти невидимые феи являются божествами-хранителями Дрессрозы с древних времен. Мы должны закрывать глаза на все, что они делают. Ну, если бы это сделали феи, мы должны просто забыть об этом. Я не могу просто оставить это», — Зара закричал. «Он прав. Меч – национальное достояние королевства Вано. Это мой меч», — Зара укусил Кинэмона. «Это не твое. Я же говорил, кто-то дал мне его. В какой-то момент мне придется вызвать тебя на дуэль и вернуть Сюсуи королевству Вано. Да, я приму это и одолею тебя», — закричал Зара, прежде чем увидел, что Шусуи застрял в окне. «Ты слишком пожадничала, фея, тебе не уйти. Ой, эй, Зара, куда ты идешь?» — спросил Луффи, прежде чем Санджи побежал за Зара, который бросился за своим мечом. «Мэтт, Мате, подожди, подожди, у нас нет времени тебя отпускать». Снаружи Наруто держал человека у стены в переулке. «Ты работаешь на Дофламинго, не так ли? Хай, да. И что? Супер, вот что мы подумали», — сказал Фрэнки, когда он, Курама и Луффи подошли. «Ребята, вы думаете, что можете связываться с молодым мастером сама на Дрессрозе и выйти сухим из воды?» При этом Наруто поднес кунай к своему горлу. «Или вы можете истекать кровью здесь? Я же говорил тебе, я помню, как преследовал пару самураев, но я не знаю, как один попал в плен и где он сейчас. И я не знаю, что такое Смиле». «Ты даже немного не знаешь о Смиле?» — спросил Курама, скрестив руки. «Хай, ага, и я не знаю фабрику, о которой вы говорите. Кто вы, люди? Я не могу в это поверить. Даже его человек не знает об этом». Наруто вздохнул, прежде чем обернуться к мужчине. «Тогда скажи нам, где находятся люди более высокого ранга. Все сегодня слишком заняты. Я не знаю, где они. Меня тоже вызвали в Колизей. Все люди в этом королевстве сегодня направляются в Колизей». «Какой Колизей?» — спросил Наруто у мужчины. «Это Колизей Корриды. Если вы хотите увидеть высокопоставленных чиновников, идите туда». «Почему они идут туда?» — спросил Курама, приседая. «Сегодня будет очень большое событие. Все руководители нашей семьи должны быть там». «Очень большое событие, о котором вы говорите, это суперсобытие?» — спросил Фрэнки у мужчины. «По какой-то причине юный господин сама предложил невероятный приз. Продолжение следует. Глава 52. Ранее. Хай, да, и что, супер, вот что мы подумали, сказал Фрэнки, когда он, Курама и Луффи подошли. Ребята, вы думаете, что можете связываться с молодым мастером Самана Дрессрози и выйти сухим из воды? При этом Наруто поднес кунай к своему горлу. Или вы можете истекать кровью здесь? Я же говорил тебе, я помню, как преследовал пару самураев, но я не знаю, как один попал в плен и где он сейчас. И я не знаю, что такое Смиле. Ты даже немного не знаешь о Смиле? Спросил Курама, скрестив руки. Хай, ага, и я не знаю фабрику, о которой вы говорите. Кто вы, люди? Я не могу в это поверить. Даже его человек не знает об этом. Наруто вздохнул, прежде чем обернуться к мужчине. Тогда скажи нам, где люди более высокого ранга? Все сегодня слишком заняты. Я не знаю, где они. Меня тоже вызвали в Колизей. Все люди в этом королевстве сегодня направляются в Колизей. Какой Колизей? Спросил Наруто у мужчины. Это Колизей Корриды. Если вы хотите увидеть высокопоставленных чиновников, идите туда. Почему они идут туда? Спросил Курама, приседая. Сегодня будет очень большое событие. Все руководители нашей семьи должны быть там. Очень большое событие, о котором вы говорите, является суперсобытием. По какой-то причине молодой мастер сама предложил невероятный приз. Сейчас, Дрессроза, чемпион получит Акума но Ми, дьявольский плод. Сегодня здесь, в этом Колизее, у нас есть крутые бойцы из Нового Света, которых призвал наш король, и отважные участники из народа, уверенные в своих силах. Они будут разделены на отдельные блоки, и победители каждого блока получат, чтобы перейти к следующему раунду. Однако они не могут так легко получить этот ценный приз. Он принадлежит им, если они могут. Гладиаторы, с которыми они собираются сражаться, необычная группа, сказал диктор, прежде чем над ним включились три экрана. Те, кто будут сражаться с победителями каждого блока, это из семьи Дон Кихот Сеньор Пинг. Сеньор Пинг – высокий тучный мужчина с карими глазами, большими губами, темными лохматыми волосами и двойным подбородком. На нем розовый чепчик и фиолетовые солнцезащитные очки авиаторы, а во рту у него желтая соска. У него также есть синий шарф в белый горошек на шее с розовым нагрудником под ним. Фиолетовая обрезанная рубашка без рукавов с желтым логотипом Летес Бабы и что-то похожее на маленькие плавки со звездами по всему телу, которые сложены, чтобы напоминать подгузник. Диллинджер. Диллинджер – очень невысокий стройный подросток с лохматыми светлыми волосами до плеч и в целом женоподобной внешностью. Его одежда проста, состоит из светлых сережек в ушах, белой бейсболки с рогами, выходящими из нее на голове и отметиной в центре шляпы в виде темной бойцовой рыбы, рубашки с длинными рукавами, с изображением жирафа, синими шортами и темно-фиолетовыми туфлями на шпильке. Ла-Джи. Ла-Джи старый и довольно низкий. Он лысый, на голове торчат вены. У него борода и морщинистая кожа. Его глаза кажутся затененными, но очень прищуренными. Его рот также затенен. Он надет в синий комбинезон с белой стрелкой, указывающей вверх, и двумя синими формами, похожими на молнии, указывающими на его плечи. Комбинезон имеет пояс с буквой «Г» на пряжке. У него также есть белые перчатки и ботинки, красные колготки под комбинезоном, с синими стрелками, указывающими вниз на ногах. Махвизи. Затем появился Махвизи, прежде чем его заменили. И правящий герой мистер Диаманте. На Диаманте светлая шляпа, из-под которой не спадают каштановые пряди волос. У него полосатые, оранжевые и красные прямоугольные полосы, которые спускаются со лба через глаза прямо к подбородку. На нем светлая рубашка и ярко-красные штаны, гармонирующие с его плащом. Он чрезвычайно высокий и худощавый мужчина, заметно крупнее дофламинго, и обладает мускулистой верхней частью тела. У него небольшой горб и особенно длинные ноги. Диаманте сама. Диамант, только начните уже. Мы хотим увидеть бой. Не можем больше ждать. Просто начните уже матч. Зарейсанджи. Они называют это феей. Это просто грязный вор.